112. Особая значимость основ в том, что они непоколебимы и не зависят от приходящих состояний оболочек. В минуту смятения и личного, и пространственного на основы можно опереться и выдержать натиск. Все остальное непрочно и временно. Их повторение в себе несломимую силу дает стойкости духа.